Начало политической деятельности. Уже будучи главой советского государства, Никита Сергеевич Хрущев любил вспоминать детство и юность. Он рассказывал об учебе в церковно-приходской школе, о первой учительнице, о работе пастухом, слесарем. Когда в 1959 году Хрущев посетил Голливуд, кинокомпания «20 век Фокс» устроила большой прием в его честь, который американская печать назвала самым большим в истории Америки собранием звезд. Владелец студии грек Спирос Курос в своем выступлении напомнил, что вышел из семьи скромного достатка, а теперь правит огромным предприятием. В ответной речи Хрущев сказал: «Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещиков. Потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы. Потом работал в шахтах, принадлежавших французам. Работал на химических заводах, хозяевами которых были бельгийцы. И вот теперь премьер-министр великого советского государства». Эти слова Хрущева находили отклик в сердцах американцев, как и голливудская легенда о бедном простом парне, который благодаря трудолюбию, таланту и удаче становится знаменитым и богатым. Однако история Хрущева не выдумка киносценаристов. Он родился 4-17 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской губернии. Его отец Сергей Никанорович и дед Никанор Сергеевич были крестьянами, как и мать Ксения Ивановна. После рождения сына Никиты и дочери Ирины Сергей Хрущев все чаще уходил зимой на заработки, оставляя семью в деревне. В 1908 году, когда Никите было 14 лет, семья переехала под Юзовку на Успенский рудник, типичный рабочий поселок того времени. 40 тысяч человек населения, одна больница, десятки винных лавок и пивных. Никита снова нанялся пасти коров, чистил котлы на шахтах. Вскоре его приняли на завод учеником слесаря. Ближайшим другом Никиты Хрущева был тогда любитель книг и стихов, шахтер Пантелей Махиня. Махиня и сам сочинял стихи. Некоторые из них Никита запомнил на всю жизнь. Уже через 50 лет, выступая на одном из съездов писателей, Хрущев вспомнил о своем убитом в гражданскую войну товарище и продекламировал его строки. «Люблю за книгою правдивой огни эмоций зажигать, чтоб в жизни нашей суетливой гореть, гореть и не сгорать, чтоб был порыв, чтоб были силы сердца людские зажигать, бороться с тьмою до могилы, чтоб жизнь напрасно не проспать». У Махини Никита часто брал газеты и книги. Прочел он и томик избранных произведений Карла Маркса. Особенно повлиял на взгляды Никиты манифест коммунистической партии. В 1912 году в России оживилась деятельность революционных организаций. Известие о Ленском расстреле вызвало забастовки и в Юзовке. Никиту Хрущева в числе других активистов стачки уволили с завода. Пришлось перейти на шахту номер 31, довольно крупную по тому времени. Если завод принадлежал немецкому капиталисту, то шахта французскому. Рабочее движение на рудниках было по преимуществу большевистским. Здесь читали легальную правду и нелегальный шахтерский листок. Когда началась война, Хрущева, как и большинство шахтеров, в армию не призвали. В 1914 году он женился. Его первая жена Ефросинья родила сына Леонида и дочь Юлию. Сын Леонид стал летчиком, он погиб в годы войны. Дочь Юлия стала учителем, но почти не работала из-за болезни. Она скончалась в июле 1981 года. Детей у нее не было. Место гибели Леонида неизвестно. Юлия похоронена на Новодевичьем кладбище. Война ухудшила положение рабочих. Цены росли, а зарплата оставалась прежней. Обирали шахтеров торговцы и ростовщики. В результате уже в конце 1914 года начались стачки. В марте 1915 года вспыхнула забастовка в Рудченково на шахте номер 31, и Хрущев стал одним из ее руководителей. О свержении самодержавия Юзовка узнала из телеграммы, перехваченной на железнодорожной станции. Вскоре весть о случившемся дошла и до Рудченкова. В Совет рабочих депутатов там избрали Никиту Хрущева. Советы в Юзовке оказались в руках меньшевиков и эсеров. Но Хрущев поддерживал большевистскую фракцию, хотя формально еще не был членом партии. В дни Корниловского мятежа в Рудченкове был создан военно-революционный комитет. 23-летний Хрущев попал и в его состав. Известие о вооруженном восстании в Петрограде пришло в Донбасс быстро. Везде, где большевики возглавляли советы, власть перешла к ним без особых сложностей. Но Юзовский совет не пожелал признавать новое правительство. Только в декабре 1917 года, когда председателем совета стал большевик Яков Залмаев, положение изменилось. Хрущева избрали председателем местного профсоюза металлистов горнорудной промышленности. С юга Донбассу угрожали части генерала Каледина. Занимая шахтерские поселки, белые начинали с кровавых расправ над рабочими. Зарилась на уголь и Центральная Рада, обосновавшаяся в Киеве и объявившая о создании Украинской Народной Республики. Защищая свои интересы, горняки объединялись в отряды Красной Гвардии. Никита Хрущев вступил в первый Красной Гвардии Донецкого бассейна полк. Вместе с рабочим Даниловым возглавил Рудченковский шахтерский батальон. В эти дни Никита Сергеевич стал членом партии большевиков. Поражение калединцев не избавило Донбасс от опасности. Весной 1918 года на территорию Украины вступили немецкие войска, заключившие соглашение с Центральной Радой. Объединенная шахтерская армия с боями отходила. Вернувшийся с Калединского фронта Хрущев должен был скрываться в буквальном смысле под землей в одной из шахт. Воспользовавшись случаем, он выбрался в степь и ушел на восток, в родную Курскую губернию. Здесь была советская власть. Хрущев поступил на работу в волостной ревком. С весны 1918 года Никита Хрущев на политической работе в Красной армии. Он воюет на Царицынском фронте в составе 9-й армии. Весной 1919 года становится комиссаром 2-го батальона 74-го полка 9-й стрелковой дивизии. Он был храбрым воином и умелым комиссаром. Вместе со своей армией прошел от Подмосковья до Кубани. Когда Деникина разбили и 9-ю армию переименовали в Кубанскую Красную, Хрущев стал инструктором армейского политотдела. Именно Кубанская армия прорвала фронт белых и одной из первых вышла к Новороссийску. Для военного комиссара Хрущева гражданская война закончилась на Кубани. По путевке партии он возвращается в освобожденный, но разрушенный Донбасс. Еще раньше он узнал, что его жена Ефросинья умерла в тяжелом 1919 году от цепного тифа. Для скорейшего восстановления Донбасса, главной топливной базы страны, советское правительство создало Украинскую трудовую армию, возглавлявшуюся некоторое время Сталиным. Его приказы были суровы. Все мужчины от 18 до 46 лет должны работать на шахтах. Мобилизовывали всех квалифицированных шахтеров до 50 лет, а технических специалистов до 65 лет. Шахты именовались полками, объединение нескольких шахт – дивизиями. В Донбасс прибывали тысячи добровольцев и мобилизованных из всех губерний. Сюда шли вагоны с продовольствием и одеждой. Из Донбасса покатились первые десятки тысяч пудов угля. Летом 1920 года здесь были образованы кустовые управления. Во главе управлений стояли председатель и два заместителя по технике и политической работе. Политическим руководителем Рудченковского куста с 16 шахтами стал Никита Сергеевич Хрущев. Переход к новой экономической политике улучшил положение в стране, но не в Донбассе. Засуха 1921 года привела к бегству в другие районы тысяч рабочих, спасавшихся от голода. Добыча угля резко упала. Все же основные трудности удалось преодолеть к концу 1921 года. Восстанавливались шахты, заводы. В начале 1922 года Донбасс получил 2 миллиона пудов зерна, в том числе импортного. На шахтах вводилась натуральная сдельщина. Даешь больше угля, получаешь больше хлеба. За границей были куплены десятки врубовых машин. Рудченковское управление, считавшееся одним из лучших, открыло первую школу горно-промышленного ученичества. Хрущев был полон энергии. Он не только выступал на митингах, но часто сам рубил уголь или помогал ремонтировать оборудование. Позднее он вспоминал: до гражданской войны я работал слесарем на руднике. Когда вернулся домой, меня назначили заместителем управляющего Рудченковского рудника. Мы начали восстанавливать коксохимический завод. Чертежей не было, бельгийцы, которым принадлежал завод, уехали, и все чертежи взяли с собой. Мы тогда разыскивали старых рабочих, советовались с ними. Разбирали старые батареи коксовых печей, делали чертежи, чтобы узнать, что такое коксохимическое производство и как пустить его в ход. А многие из тех инженеров, которые остались, были против нас. И в этих трудных условиях восстановили промышленность Донбасса. С конца 1921 года в Донбассе начал работать Донтехникум. Его первыми студентами стали рабочие, нередко с десятилетним шахтерским стажем. При техникуме открыли и рабфак. Он должен был давать курсантам общее образование, готовить их к обучению по специальным дисциплинам. Никита Хрущев поступил на рабфак. Одновременно его назначили политруком донтехникума и избрали секретарем партийной ячейки. Постепенно техникум увеличивался, получал новые помещения. При участии Хрущева было решено построить при техникуме не обычные мастерские, а настоящий завод. Строили студенты, они же разыскивали на свалках старые станки и тщательно восстанавливали их. В 1923 году Донбасс давал уже половину довоенной добычи угля. Налаживалась и семейная жизнь Хрущева. В донтехникуме он познакомился с молодой преподавательницей губернской партийной школы Ниной Петровной Кухарчук, которая читала лекции и на рабфаке. Скоро она стала женой Хрущева. У молодых супругов родилась дочь Рада. Много позднее родились сын Сергей и дочь Елена. Дочь Рада Никитична стала журналисткой. Она работает заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь». Сын Сергей Никитич стал инженером, известным специалистом в области ракетной техники. Дочь Елена работала в научно-исследовательском институте истории естествознания и техники. Умерла вскоре после отца и похоронена на Новодевичьем кладбище. Здесь же рядом с Никитой Сергеевичем похоронена и Нина Петровна, которая скончалась в августе 1984 года в возрасте 83 лет. В конце 1924 года Донтехникум выпустил первых горных инженеров. Но Хрущева в их числе не было. В стране происходило новое территориальное размежевание и создавались новые административные единицы, районы. В числе других в Донбассе был организован Петрово-Марьинский район, в который кроме сел Марьинского района вошли шахты Петровского рудника. Вторым секретарем этого райкома и был избран Никита Сергеевич Хрущев. Начиналась индустриализация. На шахты поступала новая техника, сюда приходили работать крестьяне ближайших губерний. Рабочих хватало, но трудно было с жильем и обучением молодежи, ее бытом. Как вспоминал Хрущев, в бараках царили теснота и бескультурье. Неудивительно, что борьба за культурные бараки отнимала много внимания у райкома. Хрущева можно было видеть на шахтах, в общежитиях, на проводах сезонников, на крестьянских рынках, на гуляниях молодежи. Ему приходилось налаживать производство прочных лаптей для шахтеров и ремонт крестьянских телег и плугов. Райком помогал созданию первых колхозов, партийных и комсомольских ячеек в селах. Это было время успехов НЭПа и быстрого развития деревни, хороших урожаев. В декабре 1925 года Хрущев впервые побывал в Москве. С правом совещательного голоса он приехал сюда в составе украинской делегации на 14-й съезд ВКПБ. В день открытия съезда Никита Сергеевич не сразу нашел Кремль, и все же он одним из первых оказался в зале заседаний. На съезде, как известно, развернулась острая борьба между большинством ЦК и так называемой ленинградской оппозицией, возглавляемой Зиновьевым. Хрущев с энтузиазмом поддержал генеральную линию. Вместе с другими делегатами от Украины он аплодировал Сталину, которого видел впервые. Сталин произвел на молодого Хрущева выгодное впечатление своим демократизмом и внешней простотой. Еще через два года Хрущев участвует в работе 15-го съезда ВКПБ Украины. Секретарем ЦК республики был в это время Каганович. Хрущев и он уже успели близко познакомиться. Известно, что многие из членов ЦК Украины осуждали деятельность Кагановича в республике, особенно его национальную политику. Но в Донбассе большинство составляло русское население, и у Хрущева с Кагановичем трений не возникало. Успехи Петрова-Марьинского райкома и активность Хрущева были замечены. Его переводят в окружной центр, Юзовка уже переименована в Сталина. Масштаб деятельности в окружкоме значительно расширился. Донецкая партийная организация по численности занимала одно из первых мест в Союзе. К началу 1927 года Донбасс превысил довоенный уровень добычи угля. Здесь строились дома культуры, радиостанция, в окружном центре появились трамвай и водопровод. Обладая энергией, природным умом и находчивостью, Хрущев становится одним из лучших партийных работников Украины. Однако ему явно не хватало образования. Вероятно, он так и остался бы работником среднего звена, если бы, по его собственному выражению, ему не повезло вытащить счастливый лотерейный билет. В 1928 году генсеком ЦК Компартии Украины был избран Косиор, который начал свою работу с перестройки партийного аппарата. Он вызвал, в частности, зав. Орготделом ЦК Демченко и сказал ему примерно следующее. «У тебя в орготделе 6 человек, и все они из интеллигенции. Тебе нужно иметь хорошего заместителя из рабочих. Пошли кого-нибудь в Донбасс. Пусть тебе дадут 6 партийных работников из рабочих. Но остерегайся, что тебе подсунут худших, и тщательно проверь каждого кандидата. Я потом сам отберу из них нужного работника». В Донбасс поехал работник орготдела ЦК Снегов. Он отобрал 6, в числе которых оказался и Хрущев. Косиор принял их всех в Харькове, который был тогда столицей Украины. Выбор пал на Хрущева, который и стал заместителем заведующего орготделом ЦК Украины. В то время люди не работали подолгу на одном месте. Демченко вскоре стал секретарем Киевского окружкома партии. В качестве зав. Орготделом он взял с собой Хрущева. В 1929 году в Москве открылась промышленная академия, в задачу которой входила подготовка кадров партийно-промышленного руководства. Выходцам из рабочих везде отдавалось предпочтение. И Хрущев вскоре стал слушателем этого престижного учебного заведения. Еще в 1928 году Хрущев поддержал приговор, вынесенный по так называемому «шахтинскому делу». В промакадемии он активно участвовал в борьбе против так называемых «правых уклонистов», которые преобладали в партийной организации академии и победили при выборах делегатов на Бауманскую районную партконференцию.